Владимир Богомолов. Момент истины. Радиопостановка в трех частях. Часть первая. Оперативные документы. Сводка. Начальнику Главного управления войск по охране тыла действующей Красной армии. Копия начальнику управления контрразведки 3-го Белорусского фронта 13 августа 1944 года. Оперативная обстановка в тылах фронта характеризуется следующими факторами. Наличием многочисленной агентуры противника. Наличием сотен разрозненных остаточных групп солдат и офицеров противника. Наличием на освобожденной территории подпольных националистических организаций и вооруженных формирований. Немецким командованием неоднократно передавался приказ всем группам, имеющим рации и шифры, не форсировать переход линии фронта, собирать и передавать шифрам по радио сведения разведывательного характера. Для этого предложено вести наблюдение за нашими фронтовыми коммуникациями, фиксировать грузопоток, захватывать одиночных советских военнослужащих, в первую очередь командиров, с целью допроса и последующего уничтожения. Лобов. Срочно. Москва. Начальнику Главного управления контрразведки. Сегодня, 13 августа, 18.05, слежечными станциями вторично зафиксирован выход в эфир неизвестной коротковолновой рации с позывными «КАО», действующей в тылах фронта. Место выхода передатчика в эфир определяется как северная часть Шиловичского лесного массива. До этого выход рации фиксировался 7 августа сего года из леса юго-восточнее Столбцов. Нами предпринимаются меры к отысканию точного места выхода рации в эфир, обнаружению следов и улик. Одновременно делается все возможное для выявления и задержания лиц, причастных к работе передатчика. На оперативную пеленгацию рации нацелены все радиоразведывательные группы фронта. Непосредственно по делу работает оперативная группа капитана Алехина. Егоров. Нас было трое. Те, кто официально в документах именовались оперативно-розыскной группой управления контрразведки фронт. В нашем распоряжении была потрепанная полуторка и шофер-сержант Хижняк. После 6 суток поисков мы уже затемно вернулись в управление, уверенные, что хоть завтра сможем отоспаться. Но как только я доложил о прибытии, нам было приказано немедленно отправиться в район Шиловича и продолжить розыск. К рассвету позади осталось более 150 километров. Уже светало, когда Хижняк остановил полуторку. Шилович, товарищ капитан, подъехать ближе? Да нет, хорош. Приехали, мужики, подъем! Подъем! Ну, толкни Андрюху. И не сплю я, товарищ. И правильно делаешь. О, ну-ка. Опа. А где мы, собственно? Давай, давай, пошли, кручи, быстро. Хорошо. Освежись. Есть. Ой, холодный. Ой. Ты не помнишь? От этой болотом пахнет. Обратите внимание, что во всех реках вода пахнет болотом. Даже в Днепре пахнет. Ну, конечно, ты меньше, чем на море. Не согласен. Вот именно. Ну, вам этого не понять. Хижняк, здесь. Завтрака не вижу. Завтрака не будет. Возьмем сухим пайком. Вот тебе на. Хорошенькая жизнь. Не поспать тебе, не пожрать. Давай на борт. Ты сам залезешь. Ежняк. Здесь. Пойди пока погуляй. Ага. Внимание. Посмотрите на карту. Мы находимся вот здесь. Историческое место. Ну, хватит, помолчи. Слушайте приказ. Лес видите? Вот он здесь, на карте. Вчера в 18.00 отсюда выходил в эфир коротковолновый передатчик. Это что, все тот же? Да, все тот же. А текст? Но перехват пока не расшифрован. Предположительно, передача велась вот из этого квадрата. А что думает Поляков? Ну, я не знаю, что он думает. Наша задача – осматривать лес. А текст? Будем осматривать лес. Нужны следы. Запоминайте свои участки, Таманцев. Здесь. Блинов. Здесь. Угу. Начинаем от этого квадрата. И двигаемся к периферии. Поиски вести до 19.00. Оставаться в лесу позже запрещаю. Сбор у Шиловичей. Машина будет где-нибудь, ну, вон в том подлеске. Вон в том. Так точно. Погоны пилотки снять. Документы оставить. Оружие на виду не держать. При встрече с кем-либо в лесу действуй по обстоятельствам. Ни на минуту не расслабляться, ясно? Ясно. Все время помнить о минах и возможности внезапного нападения. Учтите, в этом лесу убили Басоса. Приступайте. Срочно! Москва! Матюшин! Неизвестная радиостанция с позывными КАО, проходящая по делу Неман. Перехват от 7 августа был передан вам незамедлительно. Сегодня, 13 августа, выходила в эфир из леса в районе Шиловичи. Настоятельно прошу вас, учитывая отсутствие квалифицированных криптографов в управлении контрразведки фронта, ускорить дешифровку как первого, так и второго перехватов. Егоров. С утра у меня было хреновое настроение. В этом лесу убили Лёшку Басоса. В этом лесу. Моего самого близкого друга. Лучшего парня на земле. Я был тогда на задании. Мне рассказали, что перед смертью его еще крепко пытали. На теле было много ран, ожоги. А затем добили двумя выстрелами в затылок. Вот где-то здесь его подловили. Только неизвестно кто. Спокой, спокой, спокой, спокой. Не мстить же за Лёшку мы сюда приехали. За день в лесу мне встретились сотни примет немецкого отступления. Только не было свежих суточной давности следов человека. Обнаружить в таком лесу место выхода в эфир – это все равно, что искать иголку в стоге сена. А у них весь расчет, что будут следы, что будет зацепка, да черта лысого. С какой стати они должны наследить? Под столбцами мы что, не старались? Землю носом рыли. Впятером, шестеро суток. А этот массивчик побольше будет, поглуше, засорен изрядно. Не, нужен текст. Вот в тексте почти всегда можно уловить хоть какие-то сведения о том, что нас интересует. От текста надо танцевать, от текста. Я оставил хижняка с машиной в густом подлеске близ деревни и заброшенными огородами вышел на улицу. Первый встречный конопатый мальчишка показал мне хату старшины сельсовета. Назвал фамилию председателя. Васюков. Кто там? Передо мной, опираясь на костыли, болезненно мощи, стоял невысокий мужчина с бледным худым лицом. Левой ноги у него не было, и штанина болталась свободно. В правой руке он держал наган. Пустыми сенцами мы прошли в хату. На дощатом столе стволом в окно стоял немецкий ручной пулемет. В изголовье кровати висел трофейный автомат. Васюков ухватил старое полотенце и вытер скамью. Я сел. Хозяин опустился на кровать и посмотрел выжидающе. А вы по каким делам? Так вот, читайте. Ага. Командировочное предписание. Так. Капитан Алёхин. Так точно. Для выполнения задания командования. Ясен вопрос. Ну, в общем, я по части постоя. Ага. Расквартирование. Так, так. Так что, возможно, и у вас будут стоять. Ага. Ну, не сейчас, конечно, а ближе к зиме, месяц через полтора-два, а не раньше. Только я прошу об этом пока никому. А, ну, что, разве я без понятия? И что, много поставят? Да, думаю, в Шиловичах примерно роту. Это уж как командование, конечно, решит. Ну, да. Мое дело что? Ознакомиться с обстановкой, посмотреть местность и все. Доложить да, еще. Да, да, да. Роту это можно, можно. А больше не разместить. Да? Да, вы так и доложите, больше рот нельзя. Ведь их обиходить надо. Я сам 3 года служил, командиром отделения был, я понимаю, да. Солдату в бою достается, уж на постое условия нужны. А где их взять? Где их взять? Нету. А, с водой-то как у вас? Да вода что, ее на всех хватит, и дров в достатке. А вот с жильем хреновато, да. Полы-то все больше земляные, холодные, плохо, одним словом. Ну, а дрова где берете? Да вон, за шоссе. Да а что так? У вас он лес рядом. Там за шоссе Швырок еще немцами заготовлен. Сухой, как лучина. Ага. И пилить не надо. Его и возят. А в этот лес не ходят. Да, почему? Запрещено. Почему? Тут немцы как отступали. Оборону должно держать, думали. Ага. Или преследование задержать хотели. Мин понаставили. Да? Да. Понятно, понятно. В день, когда вот меня назначили, ага, мальчишки туда полезли. За трофеями. И 2 у самого края на куски. Ты. Да, мы по опушке сразу знаки расставили, мол, проход запрещен, мины. Так что наши шиловичские в этот лес ни шагу нет. Ну, а вот последние дни вы незнакомых людей не встречали? Военнослужащих не видели, нет? Да нет. Я почему спрашиваю? Кроме меня посланы еще 3 квартирьеров. Ага. 3. Ну, так если мы для постоя одни и те же деревни присмотрим и хутора, это же ерунда ведь получится, ну, правда? Понятно, понятно. Нет. Насчет квартир последние дни не обращались. Нет. Ага. Ну, видеть 2 командиров вчера видел. Ну. Может, с вашей части, но ко мне они не приходили. Погоди, где же вы их видели, в деревне? Нет, я вчера тут спор улаживал. Ага. 2 из-за межи разодрались. Ну, пошли, ага, значит, на поле, обмерили все, столб зарыли. Ну, и после дела, как водится, значит, хлеб, соль, ага, бимбера, бутылку распили. Ну, сидим у копешек, закусываем. И вижу от леса идут 2 командиры. Да. Может, и с вашей части? Фу, черт, ну и когда же это было? В котором часу-то? Вечером, перед заходом, 8:00. Так, ну а какие они из себя? Как выглядят они? Ну как вы, обыкновенно. Один постарше вроде, так, поплотнее. Ага. Он впереди шел. Так. А другой худой, моложе, видать, да. Этот подлиннее. Да черт, ну это постарше такой, смуглый такой, да, носатый такой, да? Кто же? Ну это же Лещенко, ну вот. Капитан Лещенко в хромовых сапогах и в кителе. У него еще фуражка такая с матерчатым козырьком. Точно? Нет, это 200 метров, ежели не больше. Разве звание-то разберешь? Да. Но только в пилотках они оба были. Так. Да, и в гимнастерках. Пилотках. Пилотках, гимнастерках. Да. Ай, ну это же этот, Ткачев и Журба, ну точно. Они что же, из леса вышли, а вещи-то у них с собой какие-нибудь были, нет? Да, когда я увидел, они шли от леса. А были они там или нет, я не знаю. И вещей тоже не видел. Uh-huh. Нет. У одного должно плащ-палатка в руке. Uh-huh. А у другого вроде совсем ничего. Ну а эти вот мужики, которые из-за межи-то спорили, может, они лучше разглядели, чем ты? Да нет, ну что, у меня глаз дальний. Ежели я не увидел, а те и подавно, это точно. Ежели придется вам здесь стоять, у меня знакомый мужик есть. А, съездим к нему обязательно. У него первачок. Да ну. Дух перехватывает. Точно, да? Да. Отойдя 30 шагов, я оглянулся. Подпрыгивая на костылях, Гусяков двигался посреди улицы, на ходу разговаривая с подошедшими к нему женщинами. Этот лес со стороны выглядел диковато, но вовсе не был нехоженным. Однако свежих следов человека в этом лесу не было. В полдень наскоро перекусил, снова стал искать. Неделями приходилось спать по 4-5 часов в сутки. Постоянный недосып изматывал даже Таманцева, а я прямо с ног валился. Сейчас мне страшно хотелось спать. Спотыкался, но шагал, шагал. Похожими одна на другую тропинками. Первый день поисков ничего не дал. Я побывал еще в Каменке в Новоселках. Это с другой стороны Шилоевического леса. В двух десятках окрестных хуторов ничего. Те, кого мы искали, навряд ли находились в лесу. Вчера или позавчера они проникли туда после радиопередачи, сразу же скрылись. Двое неизвестных, замеченные Усяковым, заслуживали нашего внимания, но принимать их за рабочую версию следовало с оговорками. Во-первых, Усяков не видел, были они в лесу или нет. Во-вторых, передача велась с участка ближе к Новоселкам, чем к Шиловичу. И в-третьих, Усяков не смог обрисовать внешность неизвестных. Я говорил не менее чем с полусотней человек, в основном с женщинами, стариками, подростками. Из них лишь двое, бывшие партизаны, были со мной по-настоящему откровенно. Остальные смотрели настороженно и говорили, что ничего не знают, боялись. Хижняк, притормози. Ага. Значит так, будешь ждать меня к 2 часам на старом месте. Ага. Так точно, на старом месте. Хаты тянулись вдоль леса на большом расстоянии друг от друга. Я заходил во все, где были хозяева, но не узнал ничего для нас интересного. Я спешил к условленному с хижняком месту, когда различил позади шаги. Оглянулся. Никого. Прислушался. Да нет, меня точно кто-то догонял. Сдвинув на ходу предохранитель ТТ, я сунул пистолет в карман и мгновенно спрятался за кустом. По орешнику быстро шел, почти бежал черноволосый горбатый мужик. Фамилия его была Свирит. Я разговаривал с ним час назад в его хате. На все мои вопросы он испуганно отвечал односложно. Неразумим, неразумим. Сейчас он миновал меня, затем обернулся и испуганно вздрогнул. День добрый, пан. День добрый. Пан товарищ. Пан офицер. Вчера на рассвете я искал корову. Она не вернулась вечером к дому. Я увидел недалеко от опушки леса 3 человек в советской военной форме. Они прошли гуськом поблизости. Но я притаился в ельнике, и меня не заметили. В переднем я узнал Павловского, Казимира. 2 других видел впервые. Ну, давай короче. Кто такой Павловский? Во время оккупации он служил немцам. Так. Где-то под Варшавой. Вроде в полиции. Получал большие деньги. Имел офицерский чин и награды от немцев. Не раз приезжал на побывку к своему отцу. Тот на соседнем хуторе живет. Так, так, так, так. Ну, а что из себя Павловский старший представляет? Он немец. Сейчас арестован. Находится в Лиде. А тетка его, родная, проживает в Каменке. По лесам в разных шайках бродили бывшие полицаи и всякие пособники, не успевшие уйти с немцами. Публика в шайках собиралась неоднородная, одетая и вооруженная весьма по-разному. Свирит же утверждал, что эти трое были чуть ли не в одинаковом нашем офицерском обмундировании. Второе. Почему Павловский, служивший под Варшавой, оказался по эту сторону фронта? Каким образом? В то же время его появление близ Шиловичского массива за 30 часов до выхода в эфир разыскиваемыми нами передатчика могло быть и чистой случайностью. Многое относительно Павловского требовалось узнать, проверить, уточнить, но я не мог. Я не мог терять даже минуты. Меня ждал лес. Я отправился осматривать свой участок. Этот лес представлялся мне особенным, значительным. Но под вечер я все меньше и меньше верил, что удастся что-либо обнаружить. Но в самом деле, легко ли найти в таком лесу следы тех, кто радировал? Почему они должны были наследить? Потом, как точно определено место выхода в эфир. Погрешности при пеленгации могут быть несколько километров. Меня угнетало ощущение своей неполноценности. До ранения в полку на передовой я был не хуже других командиров взводов, а здесь в группе самый слабый. Когда солнце склонилось к горизонту, я пошел на восток, чтобы до темна выйти к Шиловичам. Вскоре забрел на обширную болотину, хотя по карте болото в этом месте вроде и не значилось. Что произошло? Ни у Алехина, ни у Таманцева не было с собой автоматов. Кто стрелял? Кого? Необходима помощь? Неужто ребят подловили, как басоса? Я добежал до окраины болота, выскочил на крохотную полянку. У кустов бил из земли родник, наклонился над ним, чтобы напиться. Когда я выпрямился, замер от неожиданности. На темной болотной земле, шагах в трех от себя, я увидел то, что искал весь день. Свежие отпечатки армейских сапог. Свеженькие, еще не успевшие выветриться. Было уже около 6 вечера. Я решил заглянуть в заброшенный смолокурни. Что-то меня тянуло туда с самого утра. Еще издалека я почувствовал трупный запах. А когда вышел к месту, смрад стал совсем непереносимым. Бревенчатые постройки были разрушены и частично пожжены. Но на высоком крепком фундаменте сохранилась каменная коробка. Такого одноэтажного дома без крыши и стропил. Стены были густо исчерблены. Суток 7-8 назад здесь была перестрелка. Я прислушался, но каких-нибудь признаков пребывания человека не обнаружил. Переложив пистолет из заднего кармана в боковой, я рывком достиг крыльца и сбежал по ступенькам. На полу среди разного хлама, кусков штукатурки, стрелянных гильз лежало в различных позах 7 трупов. А, немцы. И в это мгновение уголком глаза я уловил, как на краю поляны против окна шевельнулась ветка. Я пригнулся. Я отскочил за кафельную печь. Ну, чтобы иметь прикрытие, если сюда швырнут гранату. Так. Сколько их? Кто они? По звуку стреляли из немецких автоматов. Ну ничего, с 2 пистолетами, запасными обоймами. Дорого же я им дамся. Но! Я ждал услышать крики команд, какого-нибудь нападения. Но, очевидно, их мало, они не решились. Я подполз к дверному проему и спустя мгновение был в кустах с противоположной стороны. Немного выждал. И с пистолетом наготове прокрался к тому месту, откуда они стреляли. Я обнаружил гильзы от немецкого автомата и в траве капли крови. Ну, понятно. Нападавших было 2, и одного я ранил. Решил было преследовать их, но, взглянув на часы, удержался. Солнце уже спустилось к горизонту и быстро темнело. А обнаружить в густом лесу да в сумерках мелкую группу практически невозможно. Ах ты, как же их пропустил. Нет, прослушать их приближение я не мог. Значит, они подошли сюда раньше. Услышали мои шаги, затаились. А я их вовремя не обнаружил. Фраер. Пижон. Скотина безрогая. Срочно, Полякову. Длина рабочей волны передатчика, проходящего по делу Неман, соответствует одному из диапазонов радиосвязи с лондонской централью. Шиловичский лесной массив находится в 140 километрах к западу от места первого выхода рации в эфир. Перемещение передатчика соответствует направлению движения остаточных групп немцев, пытающихся пробраться к линии фронта. Сообщите, учтены ли эти обстоятельства при проведении розыскных мероприятий. О ходе розыска докладывайте каждые сутки. Устинов. С майором, начальником Лидского отдела госбезопасности, у меня были свои особые отношения. Мы не раз помогали ему, и он, в свою очередь, старался идти нам навстречу. Товарищ майор, что значит? Извините. Мне необходима кое-какая информация о Павловском и Свириде. Дежурному скажешь, извини. А, подождите, а чуть позже мне надо позвонить начальству ПВЧ. Ну, а еще что? Что? Ну, не в службу, а в дружбу. Разреши посмотреть следственные дела, а, товарищ майор. Тетенька, дайте попить. А то так есть хочется, аж переночевать негде. Ладно, ладно, только, знаешь, каратели и пособник. Хорошо? Хорошо. Ну, извини, дорогой, начальство вызывает. Заскакивайте. Подождите, товарищ майор, ну, минутку, подождите. Подождите. На Каменских хуторах горбуна Станислава Свириду знаете? Нет, не знаю. Ну, только чернявый такой, нервный немного. Не знаю, не знаю. Нет? И фамилии не встречался. А Павловского? Павловского. Это какого? Ну? У нас, по-моему, один сидит. Ну, это отец сидит, а сына, знаете? Так у него уже два сына. Слушай, извини, начальство вызывает. До завтра, хорошо? Я понял. Спасибо, товарищ майор. Счастливо. Немного погодя, я сидел в чем-то прокуренном кабинете и просматривал следственные дела на бывших старост и полицаев. В протоколах значились весьма стереотипные вопросы, и почти одними и теми же словами фиксировались ответы. Ничего для нас интересного. Ну, совершенно. Вот. Единственная полезная информация обнаружилась в деле Павловского. На вопрос о сыновьях старший Павловский ответил... Казимир и Николай действительно служили у немцев на территории Польши в строительных организациях. Никакие подробности их службы мне неизвестны. Вот так. А Свирид уверял, что в полиции. Минут 10 спустя, сидя у аппарата ВЧ в кабинете начальника отдела, я ждал, пока меня соединят с подполковником Поляковым. Наконец в трубке послышался его голос. Я доложил о ходе розыска. Он слушал, не перебивая, а когда я умолк, уточнил. Значит так, Павел Васильевич, слушай. Павловский Казимир Георгиевич, 1917 года рождения, уроженец Минска, по документам предположительно белорус или поляк. Да, не густо. Проверим по всем материалам розыска. Теперь, Павел Васильевич, относительно текста. Генерал только что разговаривал с Москвой, дешифровки еще нет. И наши бьются пока без результата, но я надеюсь, что завтра или послезавтра текст будет. А пока дожимайте лес. Хижняк разбудил нас затемно. Наскоро позавтракав, мы до солнца уже были в лесу. Светало. Спустя полчаса Блинов вывел нас к роднику. На темной болотной земле под кустом отчетливо виднелись отпечатки сапог. Таманцев промерил длину и ширину отпечатка. Таманцев, давай. Не подгоняй, не подгоняй. Ты еще наступи сюда. Ну так. Немецкий офицерский сапог массового пошива. Размер давай. Размер. Размер соответствует нашему, 42-му. Малоношенный, можно сказать, новый. След сравнительно свежий. Давности не более 2 суток. Отпечаток случайный. А тот тупил из родника, оступился. Не соскользнул с коряги, наследил. Так. Человек высокого роста... 175-180 сантиметров. Вот так. В лесу кто-то есть. Ишь ты! Танк и жизненное наблюдение. Возможно, он был не один. Трава следов не хранит. Ох, грязище. А здесь они наверняка ступали по корягам. Если бы один не наследил, то вообще бы ничего не осталось. Мужики, ну, родник не виден с дороги, не слышен. Значит, сюда могли люди зайти. Либо знающие, либо бывшие здесь. Ага. А также тот, у кого есть карта. Родник-то наверняка обозначен. Так, мы сейчас осмотрим траву, кусты и деревья вокруг. Тихо. Мартышкин труд. Да пусто. Это вам еще факты, которые ничего не доказывают, не объясняют. Текст нужен. Текст, капитан. Мы без текста будем здесь торкаться, как слепые щенята. Текст должны сообщить сегодня или завтра. А пока мы обязаны отыскать место выхода передатчика в эфир и найти тех, кто позавчера был в этом лесу. Должны, обязаны. Следы-то, может, соберем. А вот людей. Кто они? Кто? Агенты-парашютисты. Да Таманцев. Я за 3 года не видел ни одного. Таманцев, тише. Я за 3 года не видел ни одного обутого в новые немецкие армейские сапоги. Может, это аковцы, немцы или просто дезертиры? Ну, да, да. А мы да. Ползаем. Дезертиры. С рацией. А кто сказал, что у них есть рация? Кто сказал? Лично мне этот след ничего не говорит. Это отпечаток немецкого сапога. Всего-навсего. Ну, чертовски капризная штука эта жизнь. Вот как ни странно, в этот день она нам улыбнулась. Около часу мы осматривали лес в окрестностях родника. Вот даже не знаю, что меня дернуло свернуть на ту глухую тропинку. Ну, тропка как тропка, заросшая травой. Я все время усиленно смотрел себе под ноги. Как и вчера, больше всего меня волновали, конечно, немецкие противопехотные мины. Удивительно, как я ее заметил? Не мину, обыкновенную ромашку. С недавно обломанной головкой. Ну, конечно, повредить ее мог и зверь. Но я все же свернул туда. Тем более, что различил в кустах слабый просвет. Не сделал я 10 шагов. Поляна. Начал я осматривать. И увидел под орешником примятую траву. Квадрат. Размером так с плащ-палатку. Я весь напрягся и стал обыскивать. Обыскивать последовательно. И минут через 20 в стороне за кустами отыскал огурец. Свеженький, причем надкушенный. Я отрезал кусочек, пожевал, тут же выплюнул. Горький. Потому его и выбросили. Да здравствуют горькие огурцы, да здравствуют следы и улики. Так. Я разбил поляну на сектора и за 2.5 часа 5 за 5 оползал ее на четвереньках всю. И за кромкой поляны я обнаружил второй огурец, и тоже надкушенный. А за кустом обгорелую спичку, свеженькую, и едва заметные в траве остатки рассыпавшегося пепла. Впереди за кустарником я увидел ветхие крыши двух каких-то строений. Длинный журавль. Передо мной был один из хуторов. Вышел к опушке леса раньше, чем следовало. Я направился к хутору, решив напиться, затем вернуться в лес. Сквозь ветви разглядел старую хату. А чуть правее, метрах в 200, я увидел двух военных. Они подходили к хутору с противоположной стороны. Прежде чем они скрылись за углом, я успел заметить вещмешок у одного из них. Подойти ближе? Нет, не решусь. Собака учует. Стал искать место для наблюдения. Забрался на дуб с толстым стволом и густой кроной. Заглянул в просвет между листьями. Военные обливались у крыльца водой. Это были офицеры. Кто они? Зачем пришли? Какие у них отношения с хозяином? Мучила жажда, руки, ноги онемели. Попытался переменить положение, переступил ногой. Погоди! Сука, обломился, я чуть не свалился. Вот черт! Ветер тянет от меня к хате. Собака учуяла чужого, теперь не успокоится. Не хватало, чтобы меня еще обнаружили. Я спрыгнул и бросился к опушке в сторону Шилоичи. Вот теперь я мог точно сказать. Позавчера днем на этой поляне побывали три человека. Стреляные воробьи. Осторожные. Старались не наследить. А может, я наткнулся на место выхода рации в эфир? Так. Прикинул действия этих людей. Предположил, что передатчик находился там, где примята трава. Скинул сапоги и облазил деревья на краю поляны. Но никаких следов забрасывания антенны так и не нашел. Я смотрел на две высокие орешины. На них я не лазил, не выдержали бы. Стал пригибать их. И на второй орешине, на высоте 4 метров, я увидел то, что искал. Свежий след. Как пропилено. Значит, забрасывали проволочную антенну с грузиком, а потом ее так стягивали. В таком глухом лесу, силами всего лишь 3 человек, обнаружить на 2 сутки место выхода рации в эфир, от радости мне хотелось кричать: «Я самый великий!» Оперативные документы. Срочно. Москва. Начальнику главного управления контрразведки. Розыск передатчика по делу Неман осложнен отсутствием текстов радиоперехватов. Прошу вашего распоряжения о внеочередной дешифровке. Считаю своим долгом еще раз обратить ваше внимание на некомплект оперативного состава в розыскном отделении и в отделении дешифровки управления. Егоров. Записка ПВЧ. Егорову. Ликвидировать некомплект в ближайшее время не представляется возможным. Мною дано распоряжение о внеочередной дешифровке перехватов. Колыбанов. Не доходя до Шиловича, я свернул от опушки влево. Там над рощицей поднимался дымок. Сквозь кустарник различил поляну. Котел над костром, хижняка с поварёшкой в руке. Ни Алёхина, ни Таманцева еще не было. Взял весь мешок в машине. Достал бинокль. Вышел кустамик с полью, улегся под орешиной. Прямо передо мной расстилалось поле. Вправо было видно шоссе, слева опушка леса. По шоссе время от времени проезжали машины. Но со стороны Лиды на северо-запад потянулся стрелковый полк. Где-то они будут через неделю. Мои где-то воюют. Эх, теперь бы идти да идти на запад. А здесь, ёж твою налево. Ищи да собирай окурки. А, вернулись Таманцев, Алёхин. Я повернулся, чтобы встать и доложить. В это время я увидел, как слева по полю от леса к шоссе, в шагах 200 от нас шли 2. Я снова поднес бинокль глазам. Те самые офицеры, которых я видел час назад на хуторе. Весь мешка у них не было. Товарищ капитан, ты, товарищ капитан, сюда, быстрее. Ну чего у тебя? Смотрите, смотрите, это они. Кто? Да я их видел на хуторе. Тогда у них весь мешок был. Ага, сейчас выйдут к шоссе и будут голосовать за развитие автотранспорта. Одного из них я, кажется, видел в Лиде. Ой, бульончику бы сейчас. Я жрать хочу, понимаете? Жрать. А теперь придется их устанавливать. Ну, что делать? Надо ехать за ними. К машине едем. Ага. Товарищ капитан, ну, обед уж готов. Отставить, выезжаем. Но бульон-то, ну... Эх, черту бульон, хижняк. А ты, Таманцев, останься. Осмотри дорожку следов. На пашне должны быть хорошие отпечатки. Связь в городе через коменданта. Товарищ капитан, товарищ капитан. Они сели в машину. Хижняк, да. ЗИС И 172-15. Хижняк, давай в Лиду. Когда Хижняк проулком выехал на шоссе, ЗИС, на который сели двое офицеров, уже скрылся из виду. У следующей деревни я все-таки разглядел этот ЗИС. Машина была приметной, кусок заднего борта с левой стороны вверху был выломан. Хижняк, чтобы сохранить дистанцию, притормозил. Ну, конечно, сразу колонна студебекеров обогнала наш газик. Далеко впереди завиднелись окраины Лиды. Хижняк обогнал несколько грузовиков. На контрольно-проверочном пункте скопилось десятка три автомобилей. Девушки, регулировщицы, проверяли проездные документы. Между газиком и ЗИСом было шесть машин. Когда Хижняк, наконец, домчался до поворота, за который скрылся ЗИС, впереди не было видно ни одной машины. О, черт! Упустили! Мне так думает, товарищ капитан. Я же его хижняк, вроде видел. Хижняк. Ну, ЗИСок-то. ЗИСок-то с протсклада. Ты чего молчал-то? Ну? Ты чего молчал? Ну, ну что, ну, ну ручаться-то я не могу, я... Ой. И потом, Вань, ведь люди нужны, это они машины. А вы знаете, они, может, сойдут. Ну и тогда... Ну давай, давай, разворачивай, разворачивай на твой протсклад. На фронтовом продскладе я сразу разыскал начальника. На меня. Еще. Товарищ майор. Стоп. Хорош. Товарищ майор. Вот мои документы. Прошу. Скажите, машина ЗИС И-172-15. Это ваша машина? И-172-15? Да. Моя, в чем дело? Ну, пока ничего. Она сейчас вернулась со стороны Алитуса, очевидно, из Мариамполя или из Каунаса. В Мариамполь машина ходила? Ну, какая, точно не знаю. У нее еще сзади кусок борта выломан. Ну, и насчет борта не знаю. Транспорт ведает мой заместитель. Ну, сейчас все выясним. Шофера вы знаете? А, шофер? Сейчас, значит, так. И 172-15. Борискин. Ага. Борискина, откровенно говоря, знаю его мало. Он нас недавно, месяца два. Но плохого ничего сказать не могу. Шофер как шофер. Так, мне бы хотелось побеседовать с ним и посмотреть книгу учета личного состава. Только вас очень прошу, товарищ майор, без шума. А, понятно. Подождите минутку, я сейчас. Да, вот. Ознакомься с книгой учета. Спасибо. Сейчас я Борискина позову. Давай. Борискин! Я! Ну-ка, зайди сюда. Товарищ майор, ефрейтор Борискин по вашему приказанию прибыл. Садись. Ничего, постоим. Слушай, ты когда борт сломал? Да этой ночью. Я не виноват. Студер сзади разворачивался и врезал. Я тут ни при чем. Товарищ майор, я зампотеку докладывал, все. Ну ладно, проверю. Вот капитан хочет с тобой побеседовать. Насчет чего? Ну, узнаешь. Да, мне что, уйти? Да нет, почему, оставайтесь. Ефрейтор, садись. Спасибо. Так, вы куда-нибудь ездили сегодня? Ездил в Мариуполь. Угу. Мешки возил. Вот маршрутный лист. Давай. Так. Ага. Мариуполь. А кто еще ехал на вашей машине? Как-то никто. Да? Да. А может, подвозили кого-нибудь? Да нет, нет. Нет, нет. Да? Держи. А, Борискин. Да. А полчаса назад здесь, в городе, с вашей машины сошли двое офицеров. Это что? Подождите. А, ну да, товарищ капитан. Я вспомнил. Я подвозил двоих, да, они сели, попросились, я и подвез. Ну, жалко, не пешедражим топать. Ну, а пешедралам это скучновато. Да. Хорошие знакомые? Нет, я их не знаю. Ну, подвез. Ну, товарищ капитан, ну, гад буду. А-а-а. Ну, клянусь. Ну, попросились, я пожалел. Так. Ну, а кто они? Откуда они? Что говорили? Да я... А? Я не знаю. Я у них не спрашивал. Думаю, ну, к чему? Угу. Вот. Высадил их возле комендатуры. А какие себя они? А? Ну, какие себя? Запомнил? Какие они из себя? А, ну, значит, один такой в годах, такой лысый. Вот. Обходительный такой. Газетку мне дал на курево. Вот. Товарищ Тен. Ну, второй. Они что, натворили? Второй какой себе? А, второй, он молодой лейтенант. У него зуб такой, это, Ну что, фикса? Фикса, зуб такой золотой. Товарищ Тен, я клянусь, но если б я знал, ну, вы поймите, я бы никогда не подвозил. Ну, зачем мне это дело? Одни неприятности. Ну что, товарищ капитан? Да здесь они где-то, тут, в городе. Может, шофер врет, а? Может, он садил их где-нибудь у станции, они уехали, а мы будем здесь искать понапрасну? Нет, не думаю. Они просили остановить возле комендатуры, заходили они туда или нет, он не видел, не говорил. Угу. Будем искать в городе. Я возьму станцию, прилегающий район, и выезд по Варшавской в сторону Гродно. Таманцев займется юго-восточной частью города и выездом на Молодечно. А ты, Андрей, возьмешь контрольно-проверочный пункт при выезде из Лида в Вильно и соседние улицы. Вопросы есть? Никак нет. Ну, давай. Местный старожилов, овощевод Иван Семенович, объяснил, что огурцы, найденные Таманцевым на месте выхода рации в эфир, называются траку. Прибалтийский сорт. Сорвано трое суток назад. И уж совсем интересную информацию приготовил для меня начальник горотдела госбезопасности. О, капитан! Капитан! Алёхин, пойди сюда. Слушай, товарищ майор. Слушай, ты интересовался Павловским. Ага. Так, вот эту записочку, запеченный в пирог, пытались передать в камеру старику. Кто? Ну, его сестра. Вот перевод, кстати, посмотри. Ага. Спасибо. Так, Юзов, да поможет тебе Бог. Вчера вернулась... Юлия, девочка, здорова. Молимся за тебя, твоя сестра... Зофия. Ага. А кто это, Юлия? Я пока не знаю. Угу. Вот еще что, товарищ майор, я хотел спросить. Ну? Если ехать из Шиловичей на Каменку, первый хутор у леса слева, кто там живет? Из Шиловичей на Каменку? Ага. Хутор у леса? Да. Слушай, так мы же были у него. Помнишь, он нас самогоном угощил? Как его? Акулич. А зачем он тебе? Да так, есть кое-какие соображения. Так он же был связан с партизанами. Ну, так. Спасибо. Угу. Рано утром, когда позавтракав мы вышли на улицу, Таманцева прорвало. Нужен текст для шифровки. Текст. Без текста можно торгаться до второго пришествия, как слепые щенята. Спокойно. Чё текст спокойно? Будет. Когда будет он текст? Будет? Когда? Москва 10-е сутки не может размотать перехват. А мы отдувайся. 9-е. Ты что, не с той ноги встал? Я стой. Вы меня дурачком-то не делайте. Мы уродуемся, как бобики. Москве не укажешь, а с нас живых не слезут. Короче, что ты предлагаешь? Что предлагаю? От текста надо танцевать, от текста. Вот вы боитесь потребовать расшифровку с управления, а они дрейфят перед Москвой. Такой цирлих-манирлих. А я так не могу и не желаю. У Москвы только одних фронтов 12, понимаешь? Да разве они нас вспомнят? Да за глотку надо брать, за глоточку. Давайте я сам позвоню. Ну, хоть Полякова, хоть генерал. Да плевал я на субординацию. Мы не в бирюльки играем и не на белок охотимся. Это дело государственной важности. У нас железная позиция. Давайте я позвоню. Да я им так мозги раскручу, что не соберу. Так, все, да? Что все? Нет, не все. Нет, я все принял к сведению. В 12 часов подполковник Поляков должен быть в отделе контрразведки авиакорпуса. Ага. Вот все это можешь ему и высказать. И выскажу. Давай, я разрешу. Да, ну да, вот и вот все им. Шифра телеграмма. Весьма срочно. Егорову. Сообщаю дешифровку перехватов по делу Неман. Предлагаю принять активные меры к розыску и задержанию агентов и незамедлительному пресечению работы передатчика. Судя по тексту, вы имеете дело с крупной квалифицированной резидентурой, действующей с заданием оперативной разведки в тылах вашего и сопредельного фронтов. О ходе розыска и всех проводимых вами мероприятиях докладывайте ежедневно. Колыбанов. Неман. Дешифровка перехвата от 13 августа 44-го. Последние трое суток на участке Гродно-Белосток проходило в среднем 22-25 эшелонов с войсками и техникой. В обратном направлении 5-7 санлетучек и порожняк. Из Прибалтики на Вислу в районы Варшавы и Демблина перебрасываются моторизованные понтонно-мостовые части. На Брест проследовал 473-й батальон автомобилей-амфибий. В Белостоке, Гродно, Вильно призваны 1895-1927 годы рождения. Ваши указания нотариусу переданы. Срочно нужны батареи и бланки. Кравцов. Записка ПВЧ. Срочно! Полякову Алехину. По ориентировке Главного управления контрразведки разыскивается агент германской разведки Грибовский. Он же Волков, он же Трофименко, он же Павловский Казимир. 1915 года рождения, уроженец города Минска. В 1936-39 годах служил действительную в радиотехнических частях Московского военного округа. В начале войны, будучи сержантом Красной армии, с оружием перешел на сторону немцев. Весной 1942 года с отличием окончил Кёнигсбергскую школу германской разведки. В 1942-43 годах 9 или 10 раз перебрасывался в тылы Красной армии радистом и старшим разведывательной группы. За успешное выполнение заданий Абвера награжден Железным крестом второй степени, серебряной и двумя бронзовыми боевыми медалями. В совершенстве владеет стрелковым оружием, приемами защиты и нападения. Особо опасен при задержании. Закуривайте, ребят. Спасибо, товарищ подполковник. Спасибо. Ну что, Таванцев, ты хотел танцевать от текста. Давай танцуй. Разрешите взглянуть, товарищ подполковник? Да, взгляни. Ждешь эту дешифровку, ждешь, как манна небесная. А первый перехват, товарищ подполковник, от 7 августа. С тем, очевидно, задержка. Приказание о внеочередной расшифровке касалось обоих. Шифр сложный, они еще, наверное, меняют ключ. Я буду звонить, напомню. Возьмите. Квалифицированная разведсводка. Это должно быть резидентура. Молодец, молодец, Таманцев. И что, все? Ну а что, что ты от него хочешь? В Москве тоже так думают. Да, из этого шубы не сошьешь. Но, между прочим, территориально-то Белосток и все, что южнее Гродно, это ведь не к нам. Это второй Белорусский фронт. Но все остальное это наше. И в эфир они выходят у нас. Да, есть место выхода рации в эфир, есть тексты, кое-какие улики, а зацепиться не за что. Скверно. Безусловно, наблюдение за железной дорогой. Причем не визуальное со стороны, а где-то на станциях. Будто под брезент заглядывает. Маршрутники или фланеры? Очевидно, стационарное наблюдение. Скорее всего, комбинированное. Это опытные, знающие свое дело люди. Судя по тексту, товарищ подполковник, это не немцы и не яковцы. Я уж говорил, агенты-парашютисты. Возможно, парашютисты. Причем связанные с агентурой, оставленные немцами на оседание. Попытаемся установить, в каких пунктах ведется наблюдение. Тут нужен анализ движения эшелонов по всем этим линиям. Ну и все, что касается анализа движения, это я беру на себя. Теперь Павловский. Независимо от того, имеет он отношение к разыскиваемой нами рации или нет, его необходимо брать. Не теряя времени и непременно живым. Так. И тех, кто с ним, тоже брать. Поручаю это Таманцеву. Слушай, товарищ подполковник, я возьму еще папироску. Бери. Товарищ подполковник, вы берете Таманцева, у меня кто останется? Я. Чего ты смеешься? Другого решения у меня нет. Дадим ему двух человек от Голубова. Возможно, нужна продуманная, тщательно организованная ловушка или засада. Действуйте по обстоятельствам, но займитесь этим сегодня же, немедля. Да, Павел Васильевич, вот еще сделайте все, чтобы до вечера отыскать этих двух, что были вчера на хуторе, и разберитесь с ними. Хозяин хутора, некто Акулич, характеризуется положительно. Во время оккупации был связан с партизанами, ничего компрометирующего у нас на него нет. Ну, и тем лучше. Поедешь насчет засад, заскочи к нему, поговори. Куличу я заехал, но его не оказалось дома. Для организации ловушки у нас просто не было времени. Мы могли устроить засаду только в одном из мест вероятного появления Павловского, но больше у нас просто не было людей. Я выяснил подробности о Юлии. Той самой Юлии, о ком сообщалось в записке, посланной в тюрьму Павловскому-старшему, обнаружилось, что она младшая сестра жены Горбуна Свирида, сирота с 13 лет в услужении у Павловских. Красивая, это говорили почти все. Во время оккупации одевалась неряшливо, грязно, чтобы не приставали немцы. По другим данным, тайком встречалась с каким-то немцем и от него прижила ребенка. Девочке 1.5 года. Зовут Эльза. Свирид отдал мне 2 фотографии Павловского. Их надо переснять и размножить, но прежде показать Таманцеву. Я уже послал за ним машину и ждал с нетерпением. Ну, надо же было засветло выбрать место для засады. А решающее слово тут, конечно, было за ним. Оперативные документы. Шифротелеграмма. Срочно. Егорову. Сегодня, 16 августа, в тылах корпуса севернее местечко Заболотье, окружена и после отказа сдаться уничтожена остаточная группа противника в количестве 9 человек. Группа имела коротковолновую приемопередаточную радиостанцию немецкого производства в рабочем состоянии. 12 или 13 августа группа проследовала северной опушкой Шиловичского лесного массива, где устраивала привал. Не исключено, что захваченная нами рация является разыскиваемым передатчиком с позывными КАО «Буниченко». Шифротелеграмма. Срочно. Буниченко. Рацию и все документы ликвидированной группы немедленно доставьте в розыскной отдел управления. Егоров. От солнца и духоты разламывалась голова. Я подошел к перекрестку. На противоположном углу помещалась парикмахерская Венторга. Ой, за день я уж раз пять в нее заглядывал. Я пересек улицу, заглянул снова на удачу. Обнаружил того самого лейтенанта, которого видел вчера на хуторе у опушки Шиловичевского леса. Лейтенант сидел в кресле, и мастер стриг его. Я сел на лавочку на крыльце, скосил глаза в раскрытую настежь дверь. Лейтенант ни к чему не проявлял интереса. Выражение лица у него было безразличное, даже сонное. Выйдя из парикмахерского, он взглянул на часы. Закурил и неторопливой походкой направился в сторону станции. Я на значительном расстоянии следовал за ним. Вслед за лейтенантом я вышел на станционную площадь и увидел Таманцева. Таманцев! Ты еще не уехал. Смотри. Вон. Че? Лейтенант! Ты где его достал? В парикмахерской. Ну, молодчик. Шалунды полны екефали. В Одессу косит приводит. О, вот и второй. Ну, все бенедюжинники вставали без трех минут четыре. Так, надо полагать, они условили здесь встретиться. Капитан и лейтенант отправились в конец станции, в столовую протпункта. Обедали долго, около часа. А мы с Таманцевым тем временем лежали на траве за низкорослым крапивником в метрах 50 от столовой. Таманцев внимательно рассматривал окурок, брошенный лейтенантом. Затем сравнивал две обгорелые спички. Одну, оброненную лейтенантом, и найденную в лесу, на поляне. Они оказались разными. Но все это фактики. Топаешь целый день. Дело будто не делаешь. А устанешь, как собака, и проголодаешься. Ты ел? Да нет. Я тоже. А сейчас бы чего-нибудь кисленького. А? Вроде жареного поросеночка. С хреном такого, знаешь. И пивка бы. А? Пару бутылочек со льда. А? Ну и жара. А? Как грозы не было. Ну, грозой сыт не будешь. Они обедают. Обедает. А там сегодня борщ мясной с помидорками. И гуляшек с макаронами. Такой, знаешь, гуляшек, пальчики оближешь. Ты-то откуда знаешь? А я не знаю. Я так только думаю. А пожрать бы не мешало. А как говорил товарищ Мечников? Как? Еда – самое интимное общение человека с окружающей средой. А уж он-то соображал. Когда, пообедав, круглолицый капитан и лейтенант вышли из столовой, закурил только лейтенант. Капитан, очевидно, был не курящий. Они направились в расположенный рядом агитпункт и минут 15 читали газеты. Покинув агитпункт, они минут 10 постояли на перроне. Там в многолюдном кругу состязались в переплясе двое. Пожилой старшина-артиллерист и маленький пехотинец. Этакий живчик. Мы с Андреем затесались в толпу зрителей, и теперь я смог вблизи хорошенько рассмотреть наблюдаемых. На офицерах было не новое, но чистое обмундирование. На ногах форменные массового пошива яловые сапоги, отпечатки которых не имели сходства со следами, обнаруженными у родника. На всякий случай я мысленно составлял и запоминал словесные портреты обоих. Занятие не из легких. Ты что задумался, Андрюх? Да ладно. Чего? Ну ничего, чего. Вон тут под Варшаву едут. Ну едут. А я ищи, да собираю окурки. Ну не хочу. Ну я не хочу. Не хочу. Я тебя подозреваемые, проверяемые. Сам черт ногу сломит. Что тихо-то? Пропади, оно все пропало. Ну отстань. Милый, погоди. Постой. Да если окурок нужен для дела, да за него ж полжизни не жалко отдать. Ты че? Я в полку человеком был. Ну? Я был человеком. Я лучшим взводом командовал. Здесь я иждивенец какой-то. Пользы от меня как тихо. От козла. Тихо. Ты некачественно относишься ко мне. Ты знаешь? Ты и к Паше Алехину некачественно относишься. Почему? Почему некачественно? Да потому. Если ты серьезно считаешь, что от нас здесь меньше пользы, чем на передовой, то знаешь... Извини, Это настолько оскорбительно, что нет слов. Ты это брось, ты мысли-то свои завиральные. Да какой ж ты ж девять? Посмотри на себя, орел. А кто на этих двух наткнулся? А? Кто лейтенанта нашел? А след у рудника? Дурашка, да я тебе мысленно аплодирую. Ладно. Правда, аплодирую. Ладно, да. А ты толк-то что? Толк-то будет. Как говорил товарищ Христос, ищите и обрящите. Да ты пойми, я обучу тебя стрельбе по-македонски, силовому задержанию, подберешься опыта, оперативная хватка появится, на тебе же цены не будет, да мы с Пашей сделаем из тебя настоящего чистильщика, волкодава, ты любого парша будешь голыми руками брать и зубами его жрать, моя шаланда, полный век и фары. Отец Костя приводил. Круглолицый капитан и лейтенант заторопились и направились в город. В их поведении не было ничего подозрительного, но я следовал за офицерами на предельной дистанции. А Андрюха шел, отстав от меня еще на полсотни метров. Двигаясь таким образом, мы вышли к восточной окраине города. И здесь, на тихой, совсем деревенской улочке, офицеры вошли в дом. Фух, слава богу, кажется, причалили. Ближе подходить нельзя, да и здесь оставаться тоже. Придется отойти за речку, вон в те кусты. Капитан Фомченко. Здравствуйте. Старший лейтенант Лужнов. Здравствуйте. Откомандированы в ваше распоряжение. Генерал Таманцев. Мечтатель. На, мужики, пошли. Что вы так долго-то? Может, Павел Васильевич проколоть себе дырку для ордена? Нашли мы этих, и капитана, и лейтенанта. Кто это? Подозреваемый. Точнее, проверяемый. Ну и где они? Зашли в дом 6 на улице Вызволения. Судя по всему, они там уже бывали. Сейчас Блинов наблюдает за ними. По данным комендатуры, фамилия капитана Николаев. Лейтенант Исенцов. Прибыли из воинской части 31-518. Цель командировки указана стандартно. Выполнение задания командования. Блинова там не управится. Это точно. 31-518? А что это за часть? 2-го белорусского. Я сделал запрос. У подполковника не было, потому и задержался. Но если они действительно из этой части, другого фронта, что они лазят у нас тут по хуторам? Вот именно. Странно. А твои соображения? Да ничего примечательного. Так держатся спокойно, непринужденно. По виду в армии не новички. Их надо понаблюдать. Вы же сами говорите, проверяемые. Ну, возможно, этим и ограничимся. А к утру уж будет ответ из части. Ну да, уж к утру. Будет. Я сам звонил ПВЧ в управление 2-го белорусского. Да? И передал, да, с литером весьма срочно. За подписью генерала. Ой, Таманцев, плачет по тебе гауптвахта. Ой, плачет. Кончится война, сядешь на полгодика. А что, вполне по заслугам. Ах, хорошо, я бы там ряжку-то наел. Я-то спался бы. Нет, ну... Элементы авантюризма есть, но исключительно для пользы дела. Только так. А влить гроза. Это уж точно. Ну что, ребят, веселенькая ночка вам предстоит. Каков приказ Родины? Приказ Родины? Взять Казимира Павловского и тех, кто с ним. А кто это, Павловский? Агент германской разведки. Такой милейший парень. 9 успешных перебросок, 4 железки от немцев и особо опасен при задержании. Однажды под настроение ухлопал 3 лопухов из комендатуры. Понятно. Ну уж, лопухов. Офицеры 2 патрулей. Я знакомлю вас с ориентировкой и фотографиями. Нам сказали, здесь полно банд, правда? Да говорят, убивают, но мы что-то не видели. Старший лейтенант, поаккуратнее с автоматом. И поставьте на предохранитель. Вы летчик? летчик. Между прочим, 87 боевых вылетов. Да ты что? Комиссован после ранения. Как и я, грешный. Ну вот, пришли. Так, делай, как я. Подожди. Дом с мансардой, видите? А левее вон две бедноватые хаты. Это вот дом с мансардой, это дом Павловских. Это который заколочен? Да, сам хозяин Павловский старше арестован, как Фольксдойче, сидит в Лиде. А рядом вот маленькие хаты. Вот, а там проживает Юлия Антонюк. А это кто? Сирота, она с детства в услужении Павловских, то ли батрачка, то ли служанка, не поймешь. Дочка у нее 1,5 лет. От кого? Поговаривают, что от немцев. Но я думаю иначе. Это Юлия, она родная сестра Свирида. Кстати, вон его хат. А кто это Свирид? Это приятель капитана. Что ты? Он и подарил нам Павловского. Подарил. Вот именно, подарил. А тетка? Ведь у Казимира же где-то здесь есть родная тетка. Не здесь она, в Каменке. Я отдаю предпочтение Юлии. На две засады у нас просто нет сил. Не, нам-то все равно, где блох кормить. Там или тут. Только уж просветите, не дайте помереть дурой. При чем тут Юлия? Почему Павловский должен появиться здесь? Я был уверен, Павловский попытается встретиться с кем-то из родных или близких ему людей. Но с кем? Отец в тюрьме. Остаются тетка Зофия и Юлия. У меня еще раньше возникло предположение, что Эльза, дочка Юлии от Казимира Павловского. Ну, иначе зачем сообщать в тюрьму Павловскому-старшему, что девочка его батрачки здорова? Эльзой звали бабушку Казимира. Вот на этом и был основан выбор объекта для наблюдения. Таманцев, Фомченко и Лужнов должны были взять Павловского, если он здесь появится. А сам я отправился к Блинову. Предгрозовая полутьма становилась душной и тяжелой. Жители укрылись по домам. Весь город словно замер в ожидании грозы. Я перебрался через мостик, прополз по-пластунски за кустами. Залег метрах в 20 напротив калитки. Кажется, кто-то идет. Блинов. Блинов. Я. Ну как? Они в доме? Да. Никто не выходил. Порядок. Тогда порядок. Товарищ капитан. Чего? Вы думаете, кто-нибудь выйдет? Думаю, надо продолжать наблюдение. Ну, до утра ж ждать и запрещено. Ты вчера ходил, тебя кто-нибудь задержал? А в дождь тем более. Тихо. Вроде кто-то вышел. Успейте. До поезда почти час. Можно на товарнем поведу. Счастливо доехать. Да, где? Иди за ним. До станции его не трогай. А когда сядет в поезд, нужно проверить у него документы. Сбегаешь к коменданту, от моего имени попросишь проверить. Только весь вагон, понимаешь? Не только у него одного, а весь вагон. В любом случае надо установить его личность без шума. Ты меня понял? Так точно. Тогда давай, будь осторожен. Иди. Я поднялся и осторожно двинулся за неизвестным. Шел вслепую, дрожа от холода. При каждой вспышке молнии поспешно, перегибаясь, чуть ли не ложился на землю. Но я видел, что человек в брезентовом плаще, не оборачиваясь, идет в шагах в 50 впереди. Мне показалось, что он удаляется. Я ускорил шаг, и в тот же миг скользнулся и полетел в канаву. Когда выбрался, никаких шагов не было слышно. Дождь почти перестал. На небе в тучах обозначился просвет. Вдруг впереди, несколько правее, снова послышались шаги. Так, свернул. Я быстро дошел до угла и тоже свернул вправо. Срочно! Алехину! Сравнительным исследованием фонограмм перехватов по делу Неман установлено наличие в разыскиваемой вами разведгруппе двух квалифицированных радистов. Анализ радиопочерков свидетельствует, что один из них окончил радиоотделение Варшавской разведшколы, а второй обучался в Кенигсбергской школе Абвера у старшего инструктора Адольфа Клюге. Учтите эти обстоятельства при проведении розыска. Егоров. Записка ПВЧ. Егорову. Управлением контрразведки 2-го Белорусского фронта захвачены немецкие агенты-парашютисты. Согласно показаниям арестованных, одной из групп, подготовленных в Дальвицкой разведшколе Абвера, дано указание связаться с находящимся на нелегальном положении в районе города Лиды резидентом германской разведки Сиповичем Николаем, по профессии адвокатом. Не исключено, что Сипович и есть нотариус, упоминаемый в тексте перехваченной шифрограммы по делу Неман. Колыбанов. На станции находилось несколько эшелонов. Всего один пассажирский состав Минск-Гродно. Неизвестный мог попытаться уехать с эшелоном. Но я решил сначала осмотреть гродненский поезд. К составу уже подавали паровоз. Света в вагонах не было. На счастье, луна вышла из-за туч, можно было лица разглядеть. Я начал с хвоста состава. Просмотрел 11-й вагон, потом 10-й, перешел в 9-й, чуть не натолкнулся на человека в плаще. Не останавливаясь, я прошел дальше, успев заметить скрещенные молоточки на железнодорожной фуражке. Даже разглядел крупное мясистое лицо неизвестного. Он это. Так, теперь установить личность. Вагон номер 9. До отхода 11 минут. Надо срочно к коменданту станции. Товарищ капитан, разрешите? Подождите. Алло. Я не могу ждать. У меня... Не могу. Ну что ж, что нужно? Вот мои документы. Ну и что? Нужно срочно установить личность неизвестного. Одет в форму железнодорожника. Необходимо проверить 10-й. Простите, 9-й вагон. 9-й? Только 9-й? Да. Никитин! Никитин! Черт, да проснись! Иди сюда. Иди сюда быстрее. Значит, я слушаю. Так, слушай, возьмешь двух патрулей, проверите в Гродненском 9-й вагон. Там едет один тип, надо узнать, кто он. Только осторожненько, понял? Вот лейтенант все объяснит. Так. Проверяйте с двух концов весь вагон. И спешите, скоро дадут отправление. В крайнем случае, задержит минут на 5. Понял, Никитин? Ясно. Но не больше. Давайте, идите. Вы откуда? Из контрразведки? Скорее. Вы шпионов играете. Какого хрена вам не спится? Тю-тю, поехали. Ты. Вот он, Гродненский. Сывай! Я на ходу вскочил на подножку, распахнул дверь и рванул ручку стоп-крана. Так, пока Никитин объяснялся с начальником поезда, я заглянул в 9-й вагон. Железнодорожник сидел в том же купе. Я решил на всякий случай не лезть ему на глаза. Начал проверку с другого конца вагона. Мандата на право проверки никто не требовал. Я проверял уже 3-е купе, когда поезд снова тронулся. Лейтенант! Сходим! Никитин. Пропуск, броня, все в порядке. Командирован со станции Котельнич. Следует в Гродно, к месту постоянной службы. С женой и двумя детьми. Какие дети? Откуда они? Дети. Какая жена? Этого не может быть. Тот самый, что вы указали, во втором купе. Невысокий, толстый, железнодорожник. Других там не было. Так, он поляк? Поляк? Вятский. Его же, видно, наш брат Ванька. Ну, перестаньте, вас серьезно спрашивают. Вы фамилию установили? Ну, как же. Шишков Федор Алексеевич, 96-го года, родом из Зуевки в Вятской губернии. Они сели в Минске. Проводница подтвердила. А здесь он вылезал за кипятком. Так. Оставив Блинова наблюдать за домом, я на полуторке помчался к аэродрому. Город еще не проснулся. За всю дорогу к аэродрому мы с Хижняком повстречали лишь 4 одиночных военных. Да 2 грузовика с ночными пропусками на лобовых стеклах. Поляков сидел за столом в зашторенном кабинете начальника отдела контрразведки авиакорпуса. Здравия желаю, товарищ подполковник. Проходи, садись. Ну, значит так, они в доме. Застыл. Ой, не говори. Если б не дрожал, совсем бы замерз. Да вот, чайком погрейся. О, спасибо. И булочку тоже бери. Бери булочку. И булочку можно, да? Шикарно же я, товарищ подполковник. Заварки не жалею, а? Не жалей. Вчера они опять выходили в эфир. Что? Где? В 30-40 километрах к востоку от Шиловичевского леса. Да что ты будешь? А передача велась с движения, очевидно, с автомашины. Любопытно, что ни одного случая угона за последние 3 суток не зафиксировано. Товарищ подполковник, дайте дешифровку. Ну, нету пока. Они каждый раз меняют ключ шифра. Ты... Чай пей. Ну, спасибо, я сыт. Во сколько они выходили в эфир? Между 17:20 и 17:45. Николаев и Сенцов в этот час были в городе под нашим наблюдением. Да, в данном случае у них железное алиби. Кстати, на них уже есть ответ. И быстро исполнили, а? Вот, сообщают сюда в Лидну, но почему-то на имя генерала. Странно. Проверяемый вами капитан Николаев и лейтенант Сенцов действительно проходят службу в воинской части 31-518. В настоящее время командированы в район города Лида с целью децентрализованной заготовки сельхозпродуктов для штабной столовой. Так что их появление на хуторах вполне объяснимо. Никакими компроматериалами на проверяемых вами лиц не располагаем. Так. Ну что, выходит, сутки впустую? Я должен сейчас выехать в Гродно. Ночью, очевидно, вернусь в управление. Позвони обязательно. Я вообще жду дешифровку первого и вчерашнего перехватов. Загляни сюда днем. Возможно, что-нибудь будет. А может, они вовсе не те, за кого себя выдают, а? Может. Может, в группе 4, а передачу с движения вчера вели 2 других? Нет, ну надо же наконец ставить точку, товарищ подполковник. Я сам взгляну на них в упор, пощупаю документы. Децентрализованная заготовка сельхозпродуктов в тылах другого фронта – это самодеятельность, причем незаконная. Интересно, что они мне скажут о цели командировки. Разумно. Только время зря, не трать. Первая же ночь в засаде была паскудной и тянулась чертовски медленно. Когда начало светать, мы перебрались в дом Павловских. Отсюда хата Юлии Антонюк смотрелась как на ладони. Юлия возилась около хаты по хозяйству. Одета она бедно, лицо у нее какое-то нерадостное. Но даже отсюда видно, что она... Ничего, красивая. Ее дочка, занятная пацаночка, веселая, подвижная, все играла возле дверей. А что, я вполне допускал, что она может быть от немца. А вот с Павловским-то у нее, по-моему, не было ни малейшего сходства. Еще бесило то, что у нас не было никаких доказательств, что Павловский принадлежит к разыскиваемой группе. Ну, разумеется, взять его тоже наш долг. Но мы же отвлекаемся от основной цели, отвлекаемся. А спрашивать за передатчик будут с нас, да еще как, три шкуры спустят. Какого хрена Павловский должен здесь появиться? Нет, капитан преувеличивает фактор человечности. Уж кто-кто, а я с агентами-парашютистами имею дело четвертый год. Сопротивляются они, да, отчаянно, но всяких там чувств я у них что-то не замечал. А тут ребенок, женщина. Да положил Павловский на всю эту лирику. Впрочем, наше дело маленькое. Наше дело прокукарекать, а там хоть и не расцветай. Шаланды полны кефали, в Одессу Костя переводил, а все ведьмужники вставали, когда... В Гродном у меня было несколько дел, и главное среди них вовсе не случай с угоном доджа и убийством водителя. Однако начал я именно с него. Уже шестые сутки с того момента, как в лесу под столбцами группа Алехина обнаружила отпечатки протектора доджа, все, что касалось автомобиля этого типа, меня особенно интересовало. Бравый капитан в кавалерийской кубанке удивился, увидев мое удостоверение подполковника из управления контрразведки фронта. Мы сразу пошли к машине. Товарищ подполковник, машина оказалась на ходу. В баках было около 30 литров бензина. Кто и когда ее обнаружил? Местные жители. Очевидно, они сообщили в Лиду. А нам вечером позвонили из комендатуры. Кто за ней ездил? Я со старшиной. Так. Так. Расскажите, как и что? Ну, это отсюда километров 40. Там, значит, за деревней такая рощица. А нашли машину мальчишки. Я сел, она в исправности. Так и пригнали. А шофер убит? Гусев? Скорее всего. Его подобрали уже на обочине шоссе. Машина из другой части. Нам сообщили уже из госпиталя. Я поехал туда, меня к нему не пустили. Врач говорит, он без сознания, надежды никакой. А справку они вышлют. Какую справку? О смерти. Справка, справка. А кто же его хоронил? Так они же сами хоронят. И никто из батальона больше туда не ездил? Нет. Да, помер Максим, и хрен с ним. Да у нас такая запарка была дикая. Выполняли срочный приказ командующего. Приказы, конечно, надо выполнять. Ни капли крови, никаких следов в машине. Послушайте, капитан, какие все-таки у Гусева были ранения, а? Как ее убили, кто? Ведь вы должны были это выяснить, хотя бы поинтересоваться. Вы даже в госпиталь не выбрались. Я съезжу туда сейчас же. Это надо было сделать раньше. Это мусор из кузова. Из этой машины? Да. Что это? Целлофан. Да, целлофан. 160 миллиметров на 192. Ну, что еще можете сказать о нем? Больше ничего. Салом в такой упаковке 100-граммовая порция. Немцы снабжают своих агентов, парашютистов. Иногда такое сало попадает в части германской армии воздушным и морским десантникам. Вы из этой машины еще что-нибудь выбрасывали? Никак нет. Ничего. Капитан, накатайте протектор и сфотографируйте. Необходимо не менее 6 снимков. 18 на 24. У нас нет фотографа. Это меня не интересует. Организуйте. Снимки должны быть готовы к 18 часам. Второе, возьмите десяток толковых бойцов и вместе со старшиной отправляйтесь в заболотье. Осмотрите место, где была обнаружена машина. Подступы и окрестность. Тщательно каждый кустик, каждую травинку. Поговорите с местными жителями. Может, кто-нибудь видел, как на ней приехали. Может, кто-нибудь разглядел, запомнил этих людей. Вечером доложите мне подробно, что и как. Я отправился к хозяйке дома номер 6 по улице Вызволения, пани Гралинской. Где-то в конце улочки, в мокрых холодных лопухах, за канавой располагался Блинов. Лежал он хорошо. Я раза 4 поглядел в ту сторону, но определить, в каком он месте находится, так и не смог. как и ночью, мыслями я то и дело возвращался к Таманцеву. Мы здесь, по сути, ничем не рисковали. Ему же в случае появления хотя бы одного Павловского предстояла ожесточенная схватка. Впрочем, сомнения, правильно ли там выбран объект для засады, не пустышку ли тянем, и сейчас не оставляло меня. Кто там? Из комендатуры. А? Заходите. Здравствуйте, пани. Здравствуйте. Из комендатуры по вопросам расквартирования. Пани, у вас на постое есть военные. Так, подождите. Пан, я сейчас радио потише сделаю. Будьте любезны, пани, разрешение комендатуры. Документ. А, прошу, пана. Вот документ. Так. Капитан Николаев, лейтенант Сенцов. Срок разрешения истек в полночь. Пани, где они? Офицеры? Да. Уехали? Как уехали? Когда? Ночью. Пани, а где комната офицеров? Здесь. Прошу, пана. Я и комнату уже убралась. Ну что, условия для двух человек хорошие. Комната светлая и чистая. Сколько метров в ней? 12. Мы уже выходили тут на кухне. У меня от волнения буквально заняло дух. Возле кафельной печки в углу, в плоском ящичке для мусора, я видел смятый листок целлофана. Хорошо мне знакомую целлофановую обертку. Шепрашим, пани. Что это? Что? Вот это. Это у офицеров. Я уже расправил скомканные листки целлофана и убедился, что они сальные внутри и соответствуют по размеру. Мне сразу пересохло в горле. Пани, вы умеете молчать? Так. Я буду с вами откровенен. Сыночек. Пани. Ежи. Пани, не волнуйтесь, пани. Никаких известий о вашем сыне у меня нет. И я буду с вами откровенен. Вы меня понимаете? Обещаете, пани, хранить в тайне наш разговор. Так, так. Я прошу вас, расскажите об этих офицерах. Они какие-то бандиты? Нет, не бандиты, но заготавливать продукты в этом районе они не имеют права. Это не положено. Спекулянты, значит? Я вас слушаю. Ну, ночевали они у меня 4 раза. Одну ночь где-то отсутствовали. Уходили рано, 6:00. Возвращались с наступлением сумерек. Усталые. Со мной не говорили. Ну, только в первый вечер старший спросил о ценах на овец и свиней, и на продукты, там, керосин и немецкое обмундирование. Они к вам как относились? Ну, они хорошо относились. Угощали сахаром, вареными яйцами. В первый вечер дали 0,5 казенного хлеба, а вот вчера целый стакан соли. А гости? Гости у них бывали? Ну, вот вчера, еще до их прихода, появился железнодорожник. Спросил их, сел в кухне и ждал. А кто он такой? Ну, я его не знаю, но он поляк, он поляк. Приезжий, со стороны Литвы. Он не рядовой железнодорожник, а вот, наверное, какой-то поездной обер-кондуктор или другой такой маленький начальник. Ну да, он долго гостил здесь, долго? Он был с офицерами 3 часа. Вместе ужинали, потом распили бутылку бимбера. А о чем говорили, я не знаю, я не прислушивалась. А с кем они еще общались, кроме железнодорожника? Ну, 3 дня назад я вечером встретила их у станции с 2 какими-то офицерами. А какие-то вещи-то у них были, у ваших постояльцев? Ну, вот когда они пришли, то они пришли с двумя плотно набитыми вещмешками. Один исчез сразу, на утро. А второй дня два стоял вот в их комнате под кроватью. А что в них было, я не знаю. Пани Гралинская, я вас очень прошу. Пожалуйста, вспомните, в какое время они вернулись в воскресенье, 13 августа. Припомните, прошу вас. В воскресенье? Да. Ну, после 9, когда уже стемнело. В тот вечер младший еще мыл на кухне огурцы. А они вас этими огурцами не угощали? А? Нет. Ага. Так, а как вы думаете, горьких огурцов у них там в тот вечер не оказалось? Они не выбрасывали огурцы эти, не помните? Не помню, не знаю, не видела. Все подозрительно лепилось одно к одному. Конечно, всякое бывает. Возможно, самые невероятные совпадения и стечения обстоятельств. Однако, не многовато ли? 7 августа передатчик выходил в эфир из леса в какой-нибудь сотни километров от Барановичей. На той же неделе Николай и Васинцов побывали в Барановичах на базаре. Вещмешок унесли из дома рано утром 13 августа, в день радиосеанса. Вечером в тот же день Сенцов мыл огурцы. Огурцы были найдены на месте выхода передатчика в эфир. Позавчера Блинов видел Николаева и Сенцова на опушке Шиловического леса. И, наконец, железнодорожник и эти целлофановые обертки от сала, предназначенные у немцев для парашютистов. Выстраивалась цельная, вполне достоверная картина. В группе 4 человека. И передачу с движения вели вчера 2 других. Возможно, те самые, кого Гралинская встретила с Николаевым и Сенцовым в темноте на станции. Железнодорожник, по всей вероятности. Связник или курьер? Курьер-маршрутник. Лишь одно обстоятельство колебало все убедительное и правдоподобное построение. Целлофановые обертки они оставили на виду. А те, кого мы разыскивали, люди бывалые и осторожные. Впрочем, и на старуху бывает проруха, чем черт не шутит. С Николаевым и Сенцовым подлинными или мнимыми требовалось немедленно определиться. Следовало срочно проверить их по словесным портретам, составленным Таманцевым, и по приметам. Я возлагал немалые надежды на разговор с Акульичем. Я знал, что Акульич в период оккупации был связан с партизанами и, рискуя жизнью, около месяца укрывал у себя тяжело раненого комиссара бригады. Я не сомневался, что Акульич расскажет мне все, что ему известно о Николаеве и Сенцове. За Шиловичем мы свернули на грунтовую дорогу. Хижняка я оставил в кустах возле хутора и прямиком направился к хате. Добрый день, хозяин. Здравствуйте. Если я не ошибаюсь, ваша фамилия Акульич? Так, а... Здравствуйте, очень приятно. Я здесь в командировке. Вот мое удостоверение. У меня к вам небольшой разговор будет. Только у меня, извините, я хотел бы сначала умыться и, ну, малость передохнуть. Так заходите. Не заходите. Возражаете, да? Нет, не возражаю. Вот. Спасибо. Вот, вот сюда. Спасибо. Вот. Вот немножко. Вы здесь давненько? Да третий год уж я. Мыла-то нету у нас. Да ничего, ничего. А что, при немцах тоже здесь жили, да? Жил, а как же жил. Давай. О, хорошо. Еще. Вот. Ну-ка еще. А не страшновато было при немцах? Да нет. Нет, но все-таки тут на отшибе у леса. Да нет, не страшно, я привык. В Лиде мне сказали, что вы были связаны с партизанами. Я надеюсь, вы мне поможете. Тут на днях посторонних не видали? Нет, никого не видел. Гражданских или военных? Нет, никого не было. Не заходил никто? Нет, никого не было, нет. Ну, может, все-таки встречали кого-нибудь? Если бы встречал, я бы сказал, никого не было. Ну, все-таки припомните получше. Может, заходил кто-нибудь, а? Забыли, может, нет? Нет, нет, я не... Никого не было. Вот тебе бабушка и Юрий в день. Да нет, ошибиться я не мог. Хутор этот был первым по дороге из Шиловича на Каменку. Описание Блинова в точности соответствовало. Блинов видел у Акулича Николаева Сенцова. А почему Акулич скрывает это? Что у них за отношения? Наш разговор ничего не дал, ничего не прояснил, а обстоятельства требовали немедленных решительных действий. Я шагнул к раскрытому окну и крикнул. Хижня! Давай сюда! Акулич, оцепенев от страха, смотрел в окно. Начал Гродно с доджа и заканчивал доджа. Никаких следов или улик в рощице, где были найдены машины, обнаружить не удалось. Опрос местных жителей тоже ничего не дал. Я поехал в госпиталь. В папке с медицинскими заключениями о смерти. Документы в ГУСе у Николая Кузьмича не оказалось. Обратился к дежурному врачу. Сержант Гусев? Да. Шофер? Это мой больной. Какие могут быть документы о смерти, если он жив? Что с ним? Его оглушили сильнейшим ударом сзади по голове. Затем ему нанесли две ножевые раны в область сердца. По счастью, не точно. Но сейчас его жизнь вне опасности. В таких случаях трудно утверждать что-либо определенно. И разговор с ним, безусловно, нежелателен. Доктор... Это необходимо, я вынуждена разрешить, но вообще-то вы его не утомляйте. До войны он возил какого-то профессора, и сейчас просит об одном, чтобы его обязательно показали профессору. Пройдемте к нему. Проходите. Ой, худо, сестрица. Николай Кузьмич. Как вы себя чувствуете? Николай Кузьмич, я спрашиваю, как ваше самочувствие? Вы меня слышите? Да. Вы профессор? Нет, я не профессор. Я офицер контрразведки, подполковник Поляков. Мы должны найти тех, кто напал на вас. Как это произошло? Вы можете рассказать? Постарайтесь, это очень важно. Давайте по порядку. Неделю тому назад вы выехали на своем додже из Гродно в Вильнюс. Они что, остановили вас на дороге? Где вы с ними встретились? Николай Кузьмич, как они попали к вам в машину? На контрольном пункте. При выезде из Гродно? Да. Их было трое? Или двое? Двое. Двое. Прежде всего, я потребовал от Акулича предъявить все имеющиеся с него документы. Он достал из-за иконы два запыленных паспорта своей жены. Другие документы? Где другие документы? Фотографии? Где ваша партизанская медаль? Сховал. Он смотрел на меня, как кролик на удава. Потом прошел в сенцы. Там из ящика золой вытащил большую жестяную коробку. В коробке оказались медаль партизан Отечественной войны второй степени, фотографии, облигации государственных займов, польские злотые, две почетные грамоты, а на самом дне коробки... Аусвайс. А зачем вы это храните? Я вас спрашиваю, вы что думаете, немцы вернутся? Не. Тогда не. Зачем? Слушайте, Акулич, если у меня хоть в мелочи соврете, пеняйте на себя. Так, сначала расскажите о тех двух офицерах, что позавчера заходили к вам. Кто они? Откуда вы их знаете? Они сказали, что выменивают продукты для своей части. Так. Им нужны были овцы. Копченое сало, мука, крупчатка. А в обмен керосин. Так, ну. Соль и новое немецкое обмундирование. Так. Ну, сговорились на керосин. А сегодня рано утром они приехали на машине. Сбросили бочонок и взяли у меня овцу. Молоденькую, самую большую. Так, что у них в машине было? Не заметили? Что? Ну, когда грузили мою ярку, видел в кузове связанные овцы. Годовалый кабанчик. Потом десяток вот таких же бочонков. Еще что? Какой мне они сбросили. А под скамейками вдоль бортов несколько мешков. Ну, а что уж них, я не знаю. Номер машины не запомнили? Ну, откуда, как я? Нет, не помню. Так. Офицеры торопились, а сразу уехали. Ну, вот такой обмен они производили только с вами? Нет, они еще с соседями моими. А что за вещмешок они вам оставили? А это, сказали, окорок в погребе, в кадушке лежал. Ну, чтобы крысы не попортили. А сегодня утром забрали. Я спустился в погреб. Осмотрел эту кадушку. Никаких следов не обнаружил. Даже запаха ветчины при всем старании не уловил. По моей просьбе спустили в погреб кошку. Она обошла кадушку, потом прыгнула внутрь и принялась обнюхивать дно и боковые клепки. Очевидно, в вещмешке действительно было что-то съестное. Теперь мне стал понятен страх Акулича и почему он пытался скрыть от меня свои отношения с Николаевым и Сенцовым. Он сознавал незаконность обмена и страшился ответственности. Уезжая, я строго предупредил Акулича, чтобы он о нашем разговоре не сболтнул ни слова. Я не мог утверждать что-либо определенно, но чувствовал, с Николаевым и Сенцовым мы, выражаясь словами Таманцева, пустышку тянем. Фомченко разбудил меня, как я приказал, минуту в минуту, и доложил свои наблюдения. Ничего, говорит, существенно. Их ты! А Юлия Антонюк уже на моих глазах трижды ходила к лесу и таскала валежник. Очевидно, про запас на зиму. У леса не задерживалась, торопилась назад, к малышке. Ну, пока Юля возилась на виду, так, около хаты, я тем временем решил подзаняться с Фомченко и Лужновым. Вообще, все эти оперативники из частей для поимки агентов-парашютистов не то, что непригодны, а тут нужны разыскники-профессионалы с мертвой хваткой. Ну, ничего, я решил поднатаскать их, сообщить им хоть какие-то азы. Начал это дама Евы. Рассказала о своей первой встрече с агентами-парашютистами. Они смотрели мне в рот глазами 9/12. Ой. Не знаю, как они летали. Нет, судя по наградам, вроде неплохо. Ну, что ж касается активного розыска, силового задержания, да они не представляли не то, что и азбучных истин, они вообще ничего не понимали. Проку от них будет в случае чего шиш да кумыш. Я им так прямо и сказал, если Павловский будет один, то вы мне не понадобитесь. Если будет один, сидите, не вылезайте. Я не слышал шума подъехавшей машины. Проснулся от того, что меня трясли за плечо. Возле меня, светя фонариком, стоял подполковник Поляков. Извини, у вас перекусить что-нибудь найдется. Я достал начатую банку тушенки, несколько вареных картофельных хлеб. Пока Поляков ел, я рассказывал о том, что сделано за прошедшие сутки. Лишь когда я сообщил о целлофановых обертках, он оживился и попросил показать. Ну-ка. Июнь 44-го. И номер партии тоже. Занятно. Поляков доел последнюю картофелину и стал рассказывать о случае угона доджа и о сержанте Гусеве. На контрольном пункте при выезде из города к нему в машину попросились двое. Старший лейтенант и лейтенант. Были они в плащ-накидках. Ага. Старший лейтенант лет 40, довольно плотный, с небольшими усами, в фуражке полевого образца. Лейтенант значительно моложе, но внешность его Гусев совершенно не помнит. А вещи? Вещи-то у них были? Были вещи, да. Небольшой потертый чемодан и трофейный ранец с бурым верхом. По произношению не исключено, что старший украинец. Сели в машине за его спиной. За озерами старший лейтенант попросил остановиться по малой нужде. Место там безлюдное, лес с обеих сторон подходит к шоссе. Гусев остановил машину и был оглушен ударом по голове. Сидел он в этот момент за рулем, а рана от удара над левым ухом. Так, значит, левша? Да, вероятно, удар был нанесен левшой, а может быть и человеком с одинаково развитыми руками. Хотя, ну, это маловероятно. Возможно, они, оглушив, стрелять-то не решились, чтобы не привлечь внимания. А лежачего уже дважды ударили ножом в спину. В сердце целились, но не попали, торопились. Взяли красноармейскую книжку, проездные документы и деньги. И вот примечательно, взяли самодельный процигар из дюрали. А хорошие наручные часы не тронули. Но они были в плащ-накидках, откуда же Гусеву известно их звание? А он видел погон на гимнастерке у Старлея. Когда тот влезал в машину, плащ-накидка распахнулась, на погоне было 3 звездочки. А когда он согласился их взять, старший сказал другому: «Садитесь, лейтенант». В машине они молчали больше. Гусев полагает, что вот в лицо он узнал бы их обоих, так. А описать внешность для словесного портрета не смог. Говорит, обыкновенные офицеры. А это, Павел Васильевич, вот фотографии. Вот это отпечатки шин угнанного доджа. Так. А здесь след машины, обнаруженной вами в лесу под столбцами. Товарищ подполковник... Вроде полное совпадение. Да, совпадают. Вот теперь ясно, что неизвестные, пытавшиеся убить Гусева и захватившие додж, поехали в сторону столбцов, свернули в лес и вышли в эфир. Это было 7 августа, в день первой пеленгации. И дата, и час, и место совпадают. Затем проехал к Заболотью, они загнали машину в лес и замаскировали. Они проехали к столбцам. Так, это около 200 километров, да? Да. Так, но, товарищ подполковник, чтобы выйти в эфир, вовсе не обязательно проделывать такой путь, правда? Затем они на запад вернулись, да? Да. Почти в тот же самый район. Да. Мне кажется, рация находилась в районе столбцов. Или они там с кем-то связаны? Эх, дешифровка бы сейчас, а текст товарищ нужен, товарищ подполковник. Вот текст бы сейчас. Да. Ну, рацию они, наверное, спрятали где-нибудь недалеко от леса, может, и в самом лесу. Я тоже так думаю. Вот еще существенная деталь. Из кузова доджа исчезла малая саперная лопатка. Это что, тайник? Скорее всего. Большая саперная лопатка на месте, и топорик на месте, и весь инструмент. А малая исчезла. Лопата эта новенькая, там на черенке инициалы Н и Г. Николай Гусев, он вырезал, когда получил лопатку на складе. Когда додж обнаружили, то лопатку эту малую не нашли. Искали и не нашли. Так что теперь для подтверждения версии о тайнике... Наверное, придется специально осмотреть еще раз всю рощу. Да, роща это не проблема. Вот найти тайник в таком лесу, как Шиловичский, вот задачка-то. Не легче, чем отыскать место выхода в эфир. Да, добраться до тайника, это уже, считай, полдела. Я сейчас еще не готов, но сегодня же предложу вам что-нибудь конкретное. Теперь, Павел Васильевич, насчет Николаева и Сенцова. Твои сомнения, я их разделяю, как да. Это не печально, а попахивает пустышкой. Но в то же время на все сомнения и противоречия имеется довольно увесистое «но». Вот этот вот листок целлофана, он был в кузове доджа. Все совпадает. Фирменный знак, месяц выпуска, номер партии. Да. А, кстати, перед выездом Гусев вымыл кузов. Так что это, несомненно, оставлено двумя неизвестными, пытавшимися его убить и угнавшими додж. Оставлено теми, кого мы ищем. Значит так. Один из них, предположительно, левша. А старший, судя по произношению, возможно, украинец. Товарищ подполковник, каждый 20-й в жизни левша, и каждый 6-й военнослужащий украинец. Да, да, не густо, не густо, скажем прямо. Кстати, Гролинский не заметил у Николаева украинского произношения? Да нет, я интересовался речью обоих. Она убеждена, что он сибиряк. По внешности и по возрасту Николаева Сенцов в целом схожи с теми, кто нам нужен. В приблизительных общих чертах. Один постарше, поплотнее, второй моложе и стройнее. Да, и у тех двух, которых видел Васюков, тоже есть такое же сходство. Да, обе пары во многом схожи с теми, кого мы ищем. Есть, конечно, явные различия, впрочем, в деталях. Звания, головные уборы, личные вещи, усы – все это легко изменить. Что характерно, обилие общих сведений – и скудность конкретного. Ты извини, но спать уже не придется. Идем в отдел, может, там есть что-нибудь новенькое. Весьма срочно. Егорову из Москвы. Сообщаю дешифровку перехватов по делу Неман от 7 и 16 августа. Предлагаю принять активные меры к розыску и задержанию агентов и незамедлительному пресечению работы рации. Судя по тексту перехватов и ряду обстоятельств, вы имеете дело с мобильной квалифицированной группой, действующей с заданием оперативной разведки в тылах вашего и соседних фронтов. Разыскиваемые, вероятно, связаны с агентурой, оставленной немцами. Очевидно, систематическое наблюдение за важнейшими фронтовыми коммуникациями и наличие весьма осведомленного агента и, возможно, и группы в районе Шауляя. Дело Неман возьмите под свой личный контроль. Обеспечьте участие в розыске еще как минимум 3 оперативных групп. О ходе розыска и проводимых вами мероприятиях докладывайте каждые 12 часов. Колыбанов.